День второй. Пробуждение было не очень. Прямо над моим ухом прозвучал возмущенный мужской голос. «Эй!» Кто-то с обидной грубостью затряс меня за плечо так, что моя несчастная голова замоталась в разные стороны. Все еще находясь во власти сна, я открыла глаза и недоуменно уставилась в нависающее надо мной лицо, гладко выбритое, с насупленными бровями и недовольно горящим взором. «Откуда ты здесь взялась, ведьма?» Мужчина впился в меня таким взглядом, что мне захотелось немедленно провалиться сквозь землю. Заблеяла я, пытаясь сообразить, а и вправду, откуда я здесь взялась? И здесь это где? Приподнявшись на локте, я обвела помещение недоуменным взглядом. Каменные стены, толстые гобелены со сценами охоты и лесными пейзажами. Узкое окно-бойница с цветным витражом, изображающим нападение коршуна на лебедя. Пушистая шкура неизвестного происхождения на полу у нерастопленного камина. Вычурная мебель, поражающая обилием украшений. И несколько увесистых канделябров, стоявших на широком подоконнике. И везде обилие бахромы, завитушек и позолоты, словно я каким-то образом перенеслась в спальню графа де Пейрака из известного фильма. И как я сюда попала? Воспоминания нахлынули ледяной волной, вырывая из приятной дремы. Распахнув глаза, я испуганно дернулась в кровати, но тут же была придавлена жесткой рукой. Мужская ладонь легла прямо на мой обнаженный живот. Незнакомец нахмурился, глядя на свою руку. Легонько пошевелил пальцами, будто поглаживая нежную кожу. И вдруг отпрянул, как от огня. «Я еще раз спрашиваю», — повторил он странно севшим голосом. «Откуда ты здесь взялась, ведьма? Я же предупредил тебя в прошлый раз, чтобы ты здесь больше не появлялась». Икнув от неожиданности, я скосила глаза на своего обидчика и только сейчас поняла, что его одежда больше напоминает маскарадный костюм. Черные кожаные бриджи плотно обтягивают мускулистые ноги и многозначительную выпуклость в паху. Белоснежная рубашка с широкими рукавами, перехваченными лентами на крепких запястьях, распахнута на гладкой груди, а довершает ансамбль широкий кушак ярко-алого цвета, завязанный на талии кокетливым узлом. Мужчина был растрёпанный босс. Видимо, как проснулся с утра, так на меня и накинулся. Даже не обулся. На меня напало такое косноязычие, что я сама себе удивилась. Блея, точно глупая овца, заикаясь и избиваясь под его пристальным взглядом, я попыталась связно передать историю ночного забега. Но вот объяснить, как я оказалась в этом лесу, у меня так и не вышло. Просто потому, что я сама этого не понимала. «Так ты утверждаешь, что это какое-то огромное злобное существо поймало тебя в лесу возле замка и притащило сюда?» Незнакомец приподнял одну бровь. «Тогда почему же оно не разорвало тебя и не сожрало, а оставило в моей спальне, да еще в моей постели? Странное какое-то чудовище, ты не находишь? И где же оно сейчас?» Я растерянно пожала плечами. «Кто знает, может, оно ночное и забилось в свою берлогу. Там еще и сумка моя валяется. Если найдете, я смогу доказать, что оказалась здесь случайно». Мужчина резко подался в мою сторону, нависая надо мной всем корпусом. Его руки уперлись в подушку по обе стороны от моей головы, заставляя меня сжаться. И он язвительно процедил. «Что-то не сходится, ведьма. В этом лесу нет ни одного животного крупнее волка, а уж они точно не ходят на двух ногах. Ты никак не хочешь оставить меня в покое? Сколько раз я изгонял тебя из своих владений? Но каждый раз ты возвращаешься в новой личине. Что ты придумала на этот раз? Думаешь, соблазнишь меня своим телом, которое ты так бесстыдно выставила на показ? Или своим смазливым личиком? Не стоит, я выучил все твои уловки». Мужчина встал, продолжая испепелять меня взглядом, от которого по моему телу пробежала волна дрожи, заставив приподняться волоски на коже и напрячься соски. Он уперся взглядом в мою грудь, и я тоже невольно скосила глаза, с опозданием понимая, как лоханулась. Под эластичной тканью топа у меня не было никакого белья. Летом и так жарко, Зачем натягивать на себя лишние вещи? Тем более, что моя грудь достаточно упруга и до сего момента не нуждалась в дополнительных средствах. А сейчас тонкая синтетика ядовито-розового цвета не скрывала, какое действие оказывает на меня жгучий взгляд этого наглеца. Тихо охнув, я прикрылась руками и густо покраснела. Мужчина скривил рот в циничной усмешке. «Думаешь подкупить меня своей напускной скромностью и стыдливым румянцем? В прошлый раз ты была более раскована, но и тогда у тебя ничего не вышло. Никак тактику сменить решила? Новый образ, минимум одежды и такая святая невинность не выйдет. В прошлый раз я тебя предупредил. Ты оставила мои слова без внимания. Что ж, тебе же хуже». С этими словами он жестко ухватил меня за руку и, не церемонясь, стащил на пол. «Жако!» Прогремел он так, что я едва не оглохла. Один из гобеленов шевельнулся, и на сцене этого дурдома образовалось новое действующее лицо. Мужчина скромной наружности и средних лет, облаченный в ливрею бледно-зеленого цвета и напудренный парик. «Слушаю вас, господин герцог». Он низко склонил голову, не забыв скользнуть по мне задумчивым взглядом. Я невольно напряглась. «Кто это тут у нас герцог? Этот? С голой грудью? Так он вроде по канону должен быть в меня влюблен. Что-то мне происходящее нравится все меньше и меньше». «Приказываю отправить эту ведьму в темницу и хорошенько заковать», произнес герцог таким убийственным тоном, что я чуть не свалилась в обморок. «Это он что, серьезно?» «И скажи моему палачу, что после завтрака ему предстоит работа». «Один момент, мой сеньор». Ливрейный хлыщ Жако исчез за гобеленом. Видимо, побежал звать подручных. А я в ужасе уставилась на хозяина замка. «Какой палач?» Заикаясь, проблеяла я. «Я тебя предупреждал, ведьма». Мрачно процедил мужчина, сжимая мое запястье с такой силой, что я испугалась за его целостность. «Ты так стремилась окрутить меня, что забыла о собственной безопасности. Теперь можешь начинать молиться своим черным богам». Через минуту в комнате стало тесно от желающих собственноручно проводить меня к палачу. Это вернулся уже известный Жако, а с ним два мужика амбалоподобной наружности. В тяжеленных доспехах и с внушительными мечами на поясе. Я глянула на эти мечи, в голове резко прояснилось, и на меня накатил такой ужас, что я, сама не замечая, начала тихонько подвывать. «Я ни в чем не виновата!» — попыталась я воззвать голосу разума и надавить на герцогскую совесть. «Вы не имеете права так поступать со мной! Дайте мне возможность все объяснить!» Два амбала подхватили меня под белые руки, ловко застегнули на запястьях и лодыжках ржавые кандалы не меньше 5 килограмм весом и дружно потащили вон из комнаты, ничуть не заботясь о сохранности моих конечностей. В дверном проеме, прикрытым гобеленом, я умудрилась зацепиться руками за косяк и заорала благим матом. Герцог брезгливо сморщился. А амбалы с видимым удовольствием оторвали меня от двери, выкручивая мне пальцы. Вот так меня и волокли через весь замок, такой пустынной ночью, а теперь буквально кипевшей жизнью. Растрепанную, орущую, со слезами, текущими в 3 ручья вместе со вчерашним макияжем. В какой-то момент я уперлась ногами, не желая идти, но меня грубо дернули за руки, и я упала, больно ударившись копчиком. Юбка задралась чуть ли не на пояс, открывая красненькие стринги. И мои оголенные ягодицы проехались по каменным плитам пола, сдирая кожу. «Смотрите, смотрите!» Злорадно тыкали в меня пальцами попадавшиеся на пути люди в средневековых одеждах. «Ведьма плачет черными слезами. Настал твой конец, дочь дьявола. Убьем тебя, и заклятие падет». «Идиоты!» Заорала я во всю мощь своих легких. «Кретины! Это тушь!» Меня подтащили к большой двери, окованной железом и закрытой на гигантский засов. Один из этих в доспехах снял со стены и зажег факел, другой открыл замок ржавым ключом и толкнул дверь. Мне в лицо пахнуло плесенью и сыростью, я едва сдержала тошноту. За дверью вырисовывались каменные ступени, поросшие мхом, А дальше все тонуло в абсолютной темноте. Вот по этой лестнице меня и стащили вниз. Причем я упиралась на каждой ступеньке, а потому пересчитала их все своей многострадальной попой. Мы спустились в бесконечный коридор, теряющийся во мраке. Здесь было холодно до дрожи, и слышался звук капающей воды. По обе стороны тянулись ржавые решетки, за которыми, как я подозревала, находились камеры для узников. В одну из них зашвырнули меня. Поняв, что слезы не помогут, я грубо выругалась, поразив средневековых мужиков колоритом и эмоциональностью родного языка. «Гляди-ка!» — рассмеялся один из них. «Она еще и заклятия свои бесовские бормочет. Недолго тебе здравствовать осталось. Скоро ты заплатишь за все, дьявольское отродье». Они быстро и ловко подтянули меня к стене противоположной решетки, задрали вверх мои руки и замкнули на наручниках толстую цепь, крепившуюся меж грубо отёсанных плит на такой высоте, что я могла сесть на колени с вытянутыми руками, но лечь уже не получалось. «Жди, скоро тобой займутся», — сказали амбалы, брезгливо сплюнув в мою сторону, и спокойно вышли, не забыв закрыть решетку на большой навесной замок. Я из-под лобья проследила за чадящим факелом, который эти гады унесли с собой. Оставшись в темноте, передернула всем телом от сырости и холода и подергала за цепь. «Ну да, а чего я ожидала? Влюбленных принцев? Благородных эльфов?» «Наивная дурочка, так только в сказках бывает. И почти всегда с легкой руки какой-нибудь доброй феи. А у меня вместо феи злобная старуха, отправившая меня своим костылем в сущий ад. Сижу теперь здесь, как собака на цепи, и жду, когда по мою душу палач явится. Вот он хоть позавтракает, сволочь, а у меня со вчерашнего обеда капли воды во рту не было». Когда глаза привыкли к темноте, я обнаружила, что она не такая уж непроницаемая. Прямо над моей головой зияло крошечное окошко, пропускавшее несколько слабых лучей, а еще по стенам стекали капли воды. Но я не могла вывернуть шею настолько, чтобы слезать их, и не могла опереться спиной об эту холодную, мокрую, склизкую стену. В животе уныло заурчало. Чувствует мой хороший, что сегодня его вряд ли покормят.